Глава 19. Стейси. «Без понятия», — вздыхает отец, в который раз делая круг по кухне. «Лен, услышь меня. Вчера они оба были на своем идиотском рабочем месте. Сегодня их просто нет». Я подпрыгиваю на стуле от его громкого голоса. «Пришли кого-нибудь. У меня встреча с правительством Германии через 20 минут, а я еще даже не выехал, черт тебя дери». Кто-то на том конце провода громко что-то доказывает. «Да, потрох, да, придумай что-нибудь!» Папа вытирает лицо и бросает полотенце на пол, наступая на него уличной обувью. Он так резко ворвался на кухню, что я не успела ничего понять. Судя по его бешенству, грозному тону, мату, который он практически никогда не употребляет в моем присутствии, что-то случилось. Я ковыряюсь ложкой в молоке с хлопьями, продолжая думать о Кайдене. После его разговоров о связывании мы страстно поцеловались, и он отвез меня домой. С того времени мы не виделись несколько дней. «Сти, когда ты последний раз видела Стивов?» Спихивает меня с розовых облачков отец. «Стивов?» «Сегодня 4 ноября. День, когда я должна отдать 100 тысяч Стиву 2.0 за молчание о том пожаре, что произошел между мной и Кайденом на парковке. Совсем забыла. Только надобности в этом больше нет. Я не скрываю отношения с Рикханом. Отец двумя руками за нашу связь». «Да, Стивов», — отвечает он. «На прошлой неделе, а что?» «Они оба пропали». «Чего?» «Как сквозь землю провалились, чтоб им. Управляющая видела их в воскресенье в домике для персонала, а потом они вместе куда-то уехали и не вернулись». Папа поворачивает голову к окну, замечая движение. «Приехала какая-то машина. Автомобиль Кайдена или мне уже мерещится все, что связано с ним?» «Это за мной». «Рикхан подвозит тебя?» Покусываю губу в ожидании ответа. Отец внимательно изучает выражение моего лица и с гордостью произносит. «Да». «Понятно». «Проводишь любимого папу?» «Конечно». Я поднимаюсь со стула, поправляю школьную форму и следую за отцом. Вдруг раздается звук, похожий на звонок в дверь. «Ого, у нас есть звонок? Никогда не знала об этом». «Кайден, привет». Доносится из коридора. «Сейчас захвачу документы и можем выезжать». Морально готовлюсь к тому, чтобы встретиться лицом к лицу с Рикханом. Крылья бабочек слабо щекочут мои внутренности. Я улыбаюсь, ощущая дозу адреналина, разливающуюся по венам, когда появляется Кайт. Поворачиваю за угол и натыкаюсь на угол мужчины. «Ай!» — морщу лоб. «Почему ты не у порога?» «Решил пройтись, увидеться с тобой». После поцелуя произносит он. Руки Рикхана моментально опускаются на мои ягодицы, отчего мой пульс зашкаливает. Нас может застать отец. «Кайден», — шепчу я, пытаясь отбиться от мужского тепла. «Мой папа». «Малышка боится папочку? Не хочешь, чтобы он увидел, как я ласкаю свою девочку через трусики?» «Дьявол. Рикхан так и делает. Его пальцы проскальзывают под мою узкую темно-синюю юбку, форму Академии Ларсон». Рот мужчины накрывает мой, а правая рука блуждает по телу, останавливаясь и сжимая грудь через бежевый лифчик. «Кайт, мы не можем». «Не можем? Или ты не хочешь?» «Я хочу. Даже очень». Надеюсь, сорвавшегося тихого стона не услышал отец. Я не скрываю, что встречаюсь с Кайденом, но и не афиширую данный факт. Скорее, все идет своим чередом. «Привет, Сара», — отрывается от меня Рикхан, глядя куда-то за мою спину. «Привет, подвозишь Стив в школу?» Я боюсь даже оборачиваться. Опускаю взгляд на расстегнутую блузку и немного задравшуюся юбку. Позор, чтоб я провалилась сейчас же. «Забираю вашего мужа. Стейс доедет с Роуздейл». «И откуда он все знает?» «Не буду вам мешать. Заходи на ужин, мы будем рады». «С удовольствием», — отвечает мужчина. «Нет, Рикхан», — шиплю я, опускаю руку к его яйцам и сжимаю их, чтобы он почувствовал боль. «То-то же», — стиснув зубы, Кайден вынужден сказать. «В другой раз с удовольствием». «Не мешаю, ушла». Тут же появляется отец. «Почему так быстро?» «В душе я хнычу, потому что хочу еще немного продлить близость с Рикханом, но все против нас. Мне не хватало его. За те несколько дней, что мы не виделись и не обменивались сообщениями, я до ужаса соскучилась». Кайт приспускает мою слегка задравшуюся юбку, помогает застегнуть пуговицы на блузке при отце. Глупо. Увидев нас, папа явно понял, чем мы тут занимались. Рикхан. Оборачиваюсь и сквозь зубы глухим, слабым голосом произношу, ощущая его стояк. «Твоя рубашка». Я не заметила, что расстегнула ее в порыве. Чтобы хоть как-то спасти положение, Кайден складывает руки в замок перед пахом. «Ага, мой папа же дурак, не может понять очевидного. Кое-кто велел мне не вмешиваться в его работу. А значит, это идеальный момент, чтобы получить желаемое». «Какие у вас планы сегодня? Что по работе?» «Что ты творишь?» — шепчет псих, хватая меня за запястье, пока отец роется в ящике. «Обожаю выводить Рикхана из себя». «Если повезет, то Кайт подпишет крупный контракт». «Правда?» Снова оборачиваюсь к мужчине, стоящему позади, и облизываюсь. В моих глазах ярко горит пламя. Пусть знает, что я счастлива от того, что спросила. И его указания для меня ничего не значат. «Удачи не существует, Джонатан. Тебе ли не знать?» Глядя на меня, произносит Рикхан. Папа смеется. «Скажи еще, что судьбы не существует». Кайт за словом в карман не лезет. «Глупо полагаться на волю не пойми кого, когда все в твоих руках». Я наблюдаю за этим противостоянием. И, признаться, жаркие споры меня заводят. Особенно, когда побеждает мой мужчина. «Джонатан, подожди меня в машине. Мне нужно кое о чем поговорить со Стейс». Не просит, а ставит перед фактом Рикхан. «Готова бежать, Рейвен?» «Кайден, но мы опаздываем. Это не может подождать?» Псих смотрит в мои глаза, не обращая внимания на отца. Когда он так пристально наблюдает за мной, я всегда вспоминаю его слова. «Знаешь, чем ты меня так зацепила? Твои голубые — мой фетиш, Стейс». «Понял, жду в автомобиле», — кивает папа и выходит из дома. Я сдерживаю свою безумную улыбку, когда мы остаемся наедине. Стреляю глазками, отходя назад, и готовлюсь к побегу. «Ты же раскусил мой план, Рикхан!» «Стоять!» — кричит Кайт и несется за мной вверх по лестнице. «Когда я вообще сдавалась?» У меня заканчивается воздух уже на последней ступеньке, но я бегу, не оборачиваясь. Не хочу быть пойманной в коридоре. Нам нужно добраться до моей комнаты, где нет камер. «Не догонишь!» — смеюсь я, влетая в спальню. Тут же падаю на кровать вместе с схватившим меня в последний момент Рикханом. Мы оба жадно глотаем воздух. «Мне 25, а я ношусь за тобой по дому», — переводит дыхание Кайт. «Словно мы в догонялки играем, и нам не больше 12». «Разве это плохо?» «Не знаю, Стейс. Не знаю, но я теряю голову». Мои щеки наверняка наливаются красным из-за слов мужчины. «У нас вот-вот начнутся переговоры, а я не могу уйти от тебя». Контракт на миллионы, а может, и миллиарды долларов, его не привлекает так, как я. Верно? «Помнишь мое первое правило?» Я смотрю в завораживающие серые глаза Рикхана. Зрачок такой крупный, словно он под чем-то. Под любимой таблеткой Стейс Рейвен? «Нет», — притворяюсь я, желая получить заслуженный штраф. «Лгунья». Кайден щурится. Долгие 5 секунд неотрывно изучает мое лицо, и когда понимает, в чем дело, сдерживая победную улыбку, шепчет. «Хочешь быть наказанной?» В трусиках становится тесно. Член Рикхана утыкается мне в промежность, отчего я начинаю ерзать на кровати. В голове моментально появляется дымка, выметающая мысли и оставляющая лишь пустоту. Кайден нагло ухмыляется, замечая это. «Ты голодная?» «Я поела 5 минут назад». Псих обхватывает мою поясницу и наваливается на меня, чтобы я почувствовала его разгоряченное тело. Спрашиваю, «ты голодная? Хочешь его?» Мужчина пропускает руку между нашими телами и трогает свой стояк через ткань джинсов. Мое дыхание становится учащенным, пульс ускоряется, словно спорткар, набирающий скорость на гоночной трассе. Препарат «псих» уже начал оказывать воздействие. Он разжижает мою кровь и туманит сознание. Я открываю рот, чтобы возразить, но не успеваю. Кайден прикасается к губам указательным пальцем, приказывая молчать. «Кормить и ебать. Главные вещи, которые я буду делать с тобой на протяжении наших отношений». У меня отвисает челюсть. Я, как глупая девчонка, открываю и закрываю рот. Кто-то может противостоять психу? Рикхан облизывает свои губы, переключается на мои и сплетает нас воедино. Он вкусный. Особенно под острыми ощущениями, как сейчас. Кайт отстраняется, садится. Я чувствую, как матрас прогибается под его весом. Плевать, если он сломает кровать. Главное, чтобы не мое сердце. Мужская рубашка летит на пол. Моя белая блузка следом. Я кусаю мочку уха психа и задираю юбку, усаживаясь верхом на Рикхана. Пальцы Кайдена проскальзывают между моих ног. «Ты вся влажная, Стейс». Эти слова способствуют потере контроля. Мужчина осторожно снимает меня с себя, скидывает мою грёбаную юбку и с ненавистью рвет на части мои белые колготки. Я откидываю голову на простыни, мысленно ругая Рикхана. Эти колготки были моими любимыми. Только идиотка Стейси Рейвен может сейчас думать о ненадежном полиамиде. Стейс. Кайден, не уходи. Он целует меня. Еще, еще. Я не могу насытиться психом, как и он мной. В нашей связи чувствуется холодок. Будто кто-то уже открыл дверь зимой. Ветер заглядывает в каждую комнату в поисках влюбленных, ищет в каждой щели и находит. «Ты лучше нескольких миллиардов», — отрывается от меня Рикхан. «Но есть договоренности». Он поднимает рубашку с пола и в спешке застегивает, пока я остаюсь лежать на кровати. Смотрит на часы, которые привлекают мое внимание. «Я уже должен быть там». «Когда ты захочешь это сделать, я убегу, Кайт». Грожусь я, поднимаясь с постели. Подхожу к нему, помогая мужчине с пуговицами на одежде, беру его за запястье. Вашерон Константин Женев, выгравировано на его часах. Ремешок из коричневой кожи с узором в виде квадратных чешуек плотно облегает нетонкое запястье психа. «Нравится?» — спрашивает Рикхан. «У меня никогда не было слабости к подобным побрякушкам, однако то, что я вижу, впечатляет». На серебристом циферблате курсивом выгравированы темные, как ночь, цифры. Застежку и винты, крепящиеся к ремешку, украшают узор из замысловатых завитков и листьев. А корпус из золота подчеркивает статус, влияние его владельца. «Очень. Я никогда не видела таких часов. Они с автоматическим заводом. Помимо цифры 1, 2, 3 и так далее, здесь присутствует целый календарь с ретроградной индикацией даты. Часы показывают день недели, месяца, цикл високосных лет. Столько деталей, что дух захватывает. Кайден, что-то не так?» Поднимаю на него глаза, встречая пристальный взгляд мужчины. «Ты прекрасна». В голове эхом проносятся его слова. «Пусть звучит банально, но я видел тебя в разных ипостасях, Стейс Рейвен, и ты прекрасна в каждой из них». Я выучила все СМС от Рикхана наизусть. Каждая из них отзывается теплом и будет многие годы, а может и десятилетия, храниться на диске с воспоминаниями в сознании. «У тебя шикарные часы. Тебе они очень идут». Кайт не отзывается, лишь молча разглядывает меня. «Вообще-то я тоже опаздываю в школу. И подтверждение тому — разрывающийся телефон, который мы с Рикханом упорно игнорировали все это время. Мэтт убьет меня». Я отхожу от завороженного мужчины, переодеваюсь, меняю нижнее белье. Сейчас я выгляжу совсем не по-школьному. А что поделать? Любишь нарушать правила? Псих запускает одну ладонь в карман моих серых джинсов, а другой обнажает мое плечо. Теперь из-под нежно-розовой блузки видна черная лямка. Вообще-то нет, честна я. Но мой мужчина подает плохой пример. Он уклоняется от обязательств на работе и срывает многомиллиардный контракт. Облизываю его щеку, не закрывая глаз и продолжая наблюдать. «Стейс, я...» «Вот что я чувствую, Рикхан, рядом с тобой. Потерю дыхания, контроля и возможности распоряжаться своей жизнью. Обретая тебя, я теряю себя. Каждый намеченный пункт плана, мечту. В твоих руках я теряю свою жизнь. Я забываю о школе, друзьях, семье, о том, чем хочу заниматься, все глубже погружаясь в тебя. В такие моменты происходит подмена. Жизнь больше не принадлежит мне, потому что ты становишься единственным смыслом существования, Кайден». «Стик, тебе Мэдалин!» Мы слышим голос моей мачехи. Одновременно закатываем глаза, как сиамские близнецы. Такие же неразлучные и похожие друг на друга. Рикхан подхватывает меня на руки и выносит из комнаты, не дожидаясь, пока моя лучшая подруга войдет. «Кайден!» Роуздейл выглядит ошарашенной. «Стейси, привет!» «Привет!» Снова вместе отвечаем мы. Мужчина проносится мимо Сары и Мэдалин. Он уверенно направляется по коридору, спускается со мной на руках по лестнице и выходит на улицу. «Я хочу, чтобы ты спала в нашем доме». «Мой дом здесь?» отвечаю я, когда мы расходимся по разным машинам. Кайден садится в свой внедорожник, где его ждет уже черт знает сколько времени мой папа. А я открываю дверцу желтого ягуара Роуздейл и забираюсь внутрь. Я жду Мэдалин. Она, по всей видимости, не торопится. Поднимаю взгляд на лобовое стекло Рикхана. Только что он развернул машину так, что его капот оказался напротив капота подруги. Псих не начинает движения. А как же их встреча с немцами? Они вроде сильно опаздывают. Незамедлительно пишу ему. Не хочу становиться причиной твоей потерянной головы. Ответ. Что если уже? Почему Кайден не уезжает? Смотрю только на Рикхана, игнорируя отца. До сих пор не могу простить его за те мерзкие вещи, которые он обсуждал с приятелем. Гляжу на Кайда и понимаю, что он единственный, кто сможет защитить меня в случае чего. Может, мы не так давно знакомы, но я чувствую это. До ночи, моя маленькая Стейс. Не запирай дверь. Меня она все равно не остановит. Я улыбаюсь ему, прикусываю губу. Быстрее бы наступила ночь. Постепенно я даже начала ненавидеть светлое время суток. Почти все наши встречи с Рикханом происходили, когда солнце скрывалось за горизонтом, позволяя тьме властвовать. И этой ночи я жду с особым трепетом. «Привет! Еще раз?» Я не заметила, как подруга вышла из дома. «Привет!» Наконец обнимаемся, а Рикхан уезжает. Отправляемся и мы. «Вижу по твоему лицу, что ты сейчас не в настроении вести диалог. Но после школы предлагаю прогуляться по магазинам». «Да», — соглашаюсь я, перечитывая переписку с психом, которая, к счастью, не удалилась, когда я чистила ненужное сообщение. «Мне определенно нужно купить нечто особенное для сегодняшней ночи». «Ты меня удивляешь, Рейвен», — восклицает Мэтт, поправляя укладку. Занятия в школе пролетают незаметно. И вот мы снова в машине, едем в торговый центр. Я решила для встречи с Рикханом купить черное белье, которое сразит его на повал. И мне это удается. Я нахожу то самое, от которого у него захватит дух. «Ты такая красивая!» «Тебе тоже нравится?» «Очень. Для первого раза с Роном я взяла красный комплект, и парень был без ума от меня», — хвастается подруга. «Я не хочу делать что-то намеренно. Возможно, передумаю и не стану надевать новое белье. Оставлю для другого, более подходящего раза». «У меня для тебя новость». Останавливаюсь я, пока мы не вышли из магазина. «Какая?» — хлопает большими карими глазами Мэдалин. С таким броским макияжем она похожа на олененка. И сравнивая ее с мультяшным персонажем, я улыбаюсь. «Скоро мой день рождения». «Да!» — подруга хлопает в ладоши и подпрыгивает на каблуках. «Мы с Роуздейл такие разные». Она обожает вечеринки и очень ждет моего 18-летия. Мэтт, только повод дайте. Девушка готова закатывать веселье хоть каждый день. За это ее в Академии Ларсон прозвали «Человек-праздник». Кайден решил организовать торжество по этому поводу. Захожу я издалека, проверяя, много ли она знает. Серьезно? Да. Это очень весомое заявление. Он от тебя не отстанет, Рейвен. Один раз впусти Рикхана в свою жизнь, и он останется в ней навеки. Звучит более чем... Нахожу слово. Пугающе. Так вот, Кайт уже арендовал яхту во Франции. Моя семья, его и вы с Роном летите с нами. Сюрприз! Покачивая плечами, произношу я. Мэдалин разрывает на части от озвученной новости. Роуздейл кричит, как она рада. Затем причитает, что узнала слишком поздно, и у нее нет подходящего купальника. Моя подруга неисправима. Я видела ее шкаф, и там десятки купальников. О чем она говорит? «Рон 100% знал», — бурчит девушка. «Но я так рада, что мы летим все вместе. Нас ждет отпуск мечты и день рождения мечты. Я сама займусь организацией. Шарики, торт — все на мне», — даже не думает униматься Мэдалин. «Сегодня же позвоню Рикхану». Как он мог мне не сказать? Это я твоя лучшая подруга. Я должна заниматься твоим 18-летием. Я... И еще тысячи я, от которых мне уже покоя нет. По дороге мы, как заведенные, болтаем о Франции. Гадаем, какого размера будет яхта и насколько сильно мы успеем загореть. После я пишу под диктовку Роуздейл, что нужно взять в отпуск. 6 платьев, минимум 8 купальников. Вдруг спохватывается подруга. «Нижнее белье. Ты купила только черное. Завтра поедем снова. Нам нужно еще несколько комплектов». Меня ошарашивает нескончаемый список на экране телефона, который успела надиктовать Мэдалин. Она в своем репертуаре, как и всегда. Когда я пытаюсь поинтересоваться, куда столько вещей, меня тактично затыкают очередным пунктом. «Приеду домой и удалю 2/3 точно. Мы едем на 3 дня. 3, мать ее, дня. Зачем нам 6 платьев и 8 купальников?» «Горячие ночки, Рэйвен!» — желает на прощание подруга, высаживая меня у ворот моего дома. «Если что-то и будет, я тебе не расскажу. Эй!» «Даже не думай!» — качаю головой, размахивая пакетом в воздухе. «Ты мне не говорила!» — напоминаю ей. «А что рассказывать? Все было обычно. Моя комната, кровать». Я вздыхаю. «Поверь, у нас тоже все будет обычно. Этот процесс мало чем отличается. Ничего нового в нем еще не изобрели». «Но это же Рикхан». «Мэтт, пока». Меня утомляют разговоры о сексе с подругой. Зачем с кем-то делиться подробностями? Она говорит о Кайде так, будто у него не только встанет член, но и сам Рикхан превратится в оборотня. Меня вообще бесят все, кто так возвышает Кайдена. Мэдалин, Сара, мой отец. Я готовлюсь ко сну, когда слышу шаги в коридоре. Потуже затягиваю кимоно и расправляю одеяло. Новый черный комплект я убрала в ящик с нижним бельем. После возвращения из торгового центра у меня было какое-то ленивое настроение весь день. Сил хватило разве что поесть и покатать коляску с младшим братом на территории особняка, пока мачеха была наедине с отцом. Звук шагов стихает. Судя по всему, гость остановился. «Пап!» — зову я. Не слыша ответа, предполагаю. «Сара? Терри, ты научился ходить?» «Думаю, это произойдет очень нескоро», — смеется Рикхан, переступая порог моей комнаты. «Мужчина во всем черном. Признаться, спортивные вещи ему больше к лицу, чем деловые костюмы. «Привет». «Ты не стала запирать дверь?» Подойдя ближе, Кайт обнимает меня. «Зачем? Я же знала, что ты придешь. «Да». Я прижимаюсь к груди психа и вдыхаю хвою. Он пахнет лесами Канады, вечером у камина, безопасным островком в виде дома посреди леса, где ни единой живой души. Может, кого-то пугает подобное, но я готова всецело в этом раствориться. «Что это?» Смотрю в ту сторону, куда кивает мужчина. «Это мобильный с автоответчиком. Я до сих пор не наладила его». «А что нужно?» Интересуется Рикхан и берет телефон в руки. «Добавить номера и дать этот номер кому-то, кто будет звонить. А, еще сделать запись для автоответчика». «Можно я буду первой в твоей телефонной книжке?» «Конечно». Тепло разливается по телу. «Мне нравится, когда ты улыбаешься, а не смотришь на меня с ненавистью». «Я никогда на тебя так не смотрел». Из-под лобья глядит мужчина, набирая, как я предполагаю, свой номер. После он выключает свет и возвращается на место. «Правда?» Дышать становится сложнее, когда Кайт надвигается. Он делает шаг ко мне, я отступаю. Мои пальцы поддевают край его черной толстовки и тянут вверх. Рикхан с ухмылкой позволяет мне раздеть его. Псих протягивает мне трубку, намекая на запись для автоответчика. Я гляжу на горящую красную кнопку на экране, нажимаю «Окей». Никогда не делала ничего подобного. Ладно, с чего-то же нужно начинать. «Привет, это Стейси Рэйвен, Мне ужасно неловко. Я смеюсь, пытаясь оттолкнуть мужчину. Но Кайд дьявольски настойчив. «Кайден, они же все слышат!» Рикхан усаживает меня на стол, оголяет мою грудь, избавляясь от красного шелкового кимоно, и покрывает ключицы поцелуями, спускаясь все ниже. Я снова смеюсь и пытаюсь удержать мобильный в руке. Струящаяся ткань не выдерживает напора наших чувств и оказывается в ногах Кайда. Псих перехватывает телефон и заканчивает запись за меня. «Это Кайд Рикхан, любовь всей жизни Стейс Рэйвен. Перезвоните позже, она сейчас занята поцелуями и охерительно горячим секс». Вот гад, он не может со мной так поступить. «Ну, Кайт!» — шепчу я, сдаваясь грубым поцелуем. Останавливаю запись. Пусть будет так, как будет. Не думаю, что кто-то вообще станет звонить на мобильный, только если Рикхан. Уклоняюсь от поцелуя, зная, чем все может закончиться. «Хочешь сказать, что не желаешь целовать меня?» Сама тянусь к мягким мужским губам. Я хочу целовать его, но все как-то неправильно. Когда-нибудь план отца вскроется. Не хочу, чтобы Рикхан думал, что наши отношения были ради чего-то помимо любви. Да и чувствую себя предательницей, что ли. Только рассталась с Дэем, а уже с Кайдом. «Стейс, это глупо. Успокойся», — велю себе. «Помнишь, ты хотела получить ответ, малышка?» «У меня много вопросов». «На один из тех, что ты озвучивала. Про ту блондинку, что я трахал. Тебе понравилась моя маленькая месть за тот поцелуй на кухне с моим братом?» Я поворачиваю голову влево, тяжело вздыхая. Следовало ожидать, что Рикхан из тех людей, кто мстит. Жестко. Он не станет говорить что-либо, не станет устраивать истерику. Мужчина с убийственным спокойствием накажет действиями. «И к чему ты сейчас говоришь об этом?» «Целуя тебя, вспомнил о ней». «Псих!» Злюсь и отталкиваю его. Он решил заявить об этом вслух, чтобы распалить мою ревность. «Не думал, что ты такая ревнивая. Кстати, она один в один ты. Вы очень похожи». «Проваливай!» Указываю на дверь. «Ни за что». Я поднимаю кимоно с пола, надеваю его и приказным тоном повторяю. «Пошел вон!» Молчание нервирует. «Вон!» «Я всегда мщу и ничего не забываю, Стейс. Это то, что не прописано в досье. Ты же открывала его?» «Нет, и не стану. Одевайся!» Швыряю в Кайда толстовку, которую сама же сняла. Когда Рикхан стоит в полуголом виде, у меня на уме только одно. Я задерживаю взгляд на его прессе, спускаюсь ниже, давая волю фантазии. «Моя маленькая девочка захотела поиграть?» Его слова как шлепок по лицу, моментально заставляют очнуться. «Тебе пора». «Нет». И тут в голове ярко вспыхивают слова Кайдена. Как я могла их забыть? «Мне нравится борьба, сопротивление, завоевание территорий». Звучит сексуально, да простят меня феминистки, по-мужски. «Овладение кем-либо. На заметку, быть той, которая не оказывает сопротивления, не представляет для меня интереса, Стейс». «Я хочу бороться с ним. Яхта отменяется, и мой день рождения тоже. Все равно ненавижу его праздновать. Без причин». «До свидания, Рикхан. Было весело провести время, и все в таком духе». Разыгрываю перед ним спектакль, подходя к кровати, чтобы лечь спать. «Ты ревнуешь?» «Нисколько. Ты можешь привести хоть десяток блондинок, похожих на меня, выстроить их в ряд и каждую по очереди тра...» Кать толкает меня на кровать, взбираясь сверху. «Ты даже представить себе не можешь, что я хочу с тобой сделать». «Не выйдет», — мило улыбаюсь я. «У меня начались месячные пару часов назад». Изображаю сочувствие. «Придется тебе звонить своим шлю...» Он затыкает меня поцелуем. «Хочешь есть?» «Ты про свой член?» «Нет, думаю, лучше угостить им тех, кто действительно в нем нуждается». «То есть покормить тебя? Давай пожарю для тебя стейк». «Знаешь, чего я по-настоящему хочу?» Я выгибаю спину, чувствуя, как твердый агрегат Рикхана врезается между моих ног. «Псих, ненавижу его. Но при этом так хочу, чтобы он остался. Мы могли бы вместе уснуть и проснуться, позавтракать, уехать куда-нибудь, провести вдвоем больше времени, чем когда-либо. Чтобы ты ушел. Пошли». Тянет меня за руку Кайден, не обращая внимания на мои заскоки. И я все же сдаюсь. «Мои родители дома». Целую его, когда мужчина со мной на руках выходит из комнаты. «Знаю. Ты боишься их?» «Не скажу, что боюсь. Просто они иногда...» Цокаю и вздыхаю, пытаясь подобрать слова. «Заставляют тебя делать то, что ты не хочешь?» «Рикхан что-то знает?» «Да». «Так делают все взрослые». «Что именно?» — уточняю я. «Хотят контролировать тех, кто когда-то подчинялся им. В твоем случае отец и Сара хотят решать все за маленькую Стейс. Но ты выросла. Им пора бы это понять». «И как ты справился со своими родителями?» «Никак. Меня закрыли в психиатрической больнице. Врачи поставили псевдодиагноз и пичкали препаратами, лишая всего». Все внутри замирает от слов мужчины. Он говорит о прошлом так просто, будто оно уже давно не трогает его. «А теперь я имею все: фирму отца, счета всей семьи. Я отыгрался, Стейс. Я отыгрался. Видишь, как бывает?» — шепчет Кайден, крепче прижимая меня к себе. «В один день ты самый слабый, Просто один из множества вариантов на скамье запасных. Но пройдет время, и все обязательно изменится. И ты будешь самым влиятельным игроком на поле. Тем, у кого сама судьба спрашивает разрешение, прежде чем сделать тот или иной ход. Как тебе живется с такой властью? У меня был бы мандраж. Рикхан управляет буквально всем. Международной юридической фирмой, своей семьей и наверняка много чем еще. Обычно? Я прищуриваюсь, подозревая его во вранье. Стейс, правда, живу как нормальный человек. То есть никакой тревоги, просто спокойствие? Да. А тебе не страшно все потерять? Смысл волноваться о том, чего не произошло. Даже если потеряю, я знаю, как вновь добиться того, что было. Я делал это неоднократно. Успех — это формула. Если ты однажды пришел к желаемому, то у тебя уже есть знания. Достигать того же результата снова и снова — это легко. Прямо-таки легко. Передразниваю его я. Намного легче, чем начинать с самого нуля. Пока Кайден готовит стейк, он рассказывает о разных вещах. О том, как учился в Академии Ларсон. Мы обсуждаем противных учителей и, на удивление, сходимся во взглядах. Я сообщаю мужчине про свою команду по теннису в Онтарио. Почему не записалась здесь? Хотела, но не дошла как-то. Мне стыдно признаваться в этом. Не передумала поступать на архитектора? Откуда ты... Мэтт, догадываюсь я. Твоя подружка очень болтлива. Думаю, она однажды все же научится держать язык за зубами. Рон ей поможет в этом. Да и да. Вообще, я очень сомневаюсь, что архитектура — это то, чему я готова посвятить всю жизнь. Раньше я никому об этом не говорила. Как вообще можно определиться в 17 лет с выбором профессии? Я часто распылялась и скакала от одной специальности к другой, словно хотела объять необъятное. Остановиться на чем-то одном было весьма сложно. Ты можешь попробовать себя в этом. Если не понравится, выбрать что-то другое. Я не вижу здесь проблемы, Стейс. Но тратить столько лет на то, в чем потом не будет надобности. Освой курсы, попрактикуйся, а потом... Если поймешь, что твое, поступи в университет. Именно. Стейк с кровью для Стейс Рейвен. Вкусный горячий кусочек появляется прямо передо мной. Приятного аппетита. Желаю я, когда Рикхан садится напротив. Ты добавил ореховую приправу? Да. У тебя же нет аллергии. Застывает с вилкой в руке Кайден, бегло изучая мое лицо. Он может расслабиться. Нет. Ты напугала меня, выдыхает он. Думаю, мне на тебя тоже нужно досье. Обязательно. У тебя впереди много лет на его составление. Подмигиваю я. После ужина мы поднимаемся в мою комнату, запираем дверь. И спустя тысячи поцелуев, от которых у меня уже немеют губы, я начинаю разговор на тему, беспокоящую меня уже много лет. Поведай мне историю о нас. Знаешь, мама в детстве рассказывала на ночь сказку. Она была о принце, спасшем меня. И его звали... Кайден Рикхан, заканчивает мужчина. Я теснее прижимаюсь к голой груди психа и вожу пальцами вокруг его сосков. Ты могла бы узнать об этом раньше? Из досье? Он сейчас серьезно? Значит, сказка мамы все же оказалась невыдуманной. Тебе исполнилось 6, мне было 13. Наши мамы общались, когда я с семьей еще жил в Онтарио. В один из дней мы поехали вчетвером в пляжный городок Гранд-Бенд. А где был Зак? С Мией, своей матерью. Мои родители рано развелись. Я рассматриваю комнату, погрузившуюся в объятия ночи, и слушаю стук сердца мужчины. Идеальный момент для откровений. Ты прыгала по гладким розовым скалам, наполовину погруженным в озеро Гурон. Пока наши мамы занимались палатками, за тобой смотрел я. Воображение рисует ярко-желтый закат, маленькую меня у воды и вдалеке, наблюдающего Кайдена. Я не помню всего того, о чем говорит Рикхан. У меня мало воспоминаний из детства. Даже не знаю, нормально ли это. Наверное, все дети помнят что-то урывками. Я, например, сомневаюсь во многом из того, что всплывает в памяти. Мне кажется, что чаще это сны, не связанные с реальностью. Помнишь, в сообщении ты писал мне, что я ненавижу таких, как ты? Я все эти годы думал, будто ты ненавидишь меня за то, что не углядел за тобой. За шрам, который ты так тщательно от всех скрываешь. Я пытаюсь прервать мужчину, но он продолжает. Ты оступилась и упала в воду. «Стейс, ты так громко кричала! Тот день до сих пор снится мне. А иногда наяву кажется, что ты кричишь. Когда я вытаскивал тебя из воды, случайно задел об острие скалы. У тебя было так много крови возле рта». Все это неважно. Я не помню ни озера, ни своих криков, ни боли. Единственное напоминание — рубец над губой. «Кайт, это же такая глупость!» Обняв его с нежностью, шепчу в его губы. «Я не ненавижу тебя». «Но вряд ли благодарна за то, что я привил тебе такой комплекс». «Теперь я точно должна полюбить себя. Пусть с этим шрамом, который до ужаса ненавижу». «Стейс». Рикхан так нежно гладит по волосам, что я вот-вот усну. Каждое его движение обволакивает теплом. Он почти всегда нежен. Может, боится вновь причинить боль? Да. «Я люблю тебя. Люблю твой шрам. С ним ты не похожа ни на одну девушку. Все как под копирку сейчас. Но не ты, Рейвен. Ты как солнце. Все мое внимание лишь на тебя». «А как же та блондинка?» Ревность не дремлет ни секунды. «Не думаю, что вылитая на девку краска делает ее хоть в чем-то похожей на тебя». Я удобнее устраиваюсь в его объятиях и чуть ли не мурлычу от слов мужчины. Мне нравится, как он возносит меня на небеса. Бог, которому я доверяю свою жизнь. Бог, который сделает для меня все, перевернет весь ад, лишь бы я вечно жила в раю. «Никто не затмит тебя, потому что ты всегда будешь моей маленькой девочкой, которую я вытащил из озера». «Кайден, я люблю тебя». Засыпаю на его руках, чувствуя себя самой счастливой и нужной тому, к кому потянулось мое сердце.